Лис Джоу III. Джан Тайхуа был богатый чиновник из Таяня. В доме у него завелась лиса, мучившая всех нестерпимо. Посылал он смирить ее своими приказами безрезультатно. Смирить ее своими приказами. Считалось, что повеление чиновника распространяется и на бесов. Изложил дело местному правителю. Тот тоже, конечно, был бессилен. Как раз в это время в восточной части этой области также появился лис, который жил в семье одного крестьянина. Все люди его видели. То был седой старик. Он ходил к людям в гости, посещал их по случаю траура и вообще делал все, принятое среди людей. О себе он говорил, что он второй брат в семье. Все и звали его Ху Второй. Звали его Ху Второй. Созвучно с Ху – лисица. Как-то случайно к правителю зашел с визитом один студент и, между прочим, рассказал про эти чудеса. Правителю пришло по этому поводу на мысль дать чиновнику совет. Пусть он пойдет и расспросит этого старика. В это время у него был один из канцелярских слуг из этой именно деревни. Послал справиться. Так и есть. Без обмана. Чиновник вместе со слугой пошел в деревню, где в доме слуги устроил обед и позвал Ху. Тот явился, кланялся и благодарил, ничем не отличаясь от обыкновенных людей. Чиновник рассказал ему, о чем у него к нему просьба. «Знаю, знаю», — говорил лис, — «но ничего для вас делать сам не могу. Вот только у меня есть приятель Джоу III, который сейчас пока живет в храме Священной горы. Вот он, должно быть, может подавить эту вашу нечистую силу. Уже я его попрошу». Чиновник обрадовался и стал с облегченным сердцем изливаться в благодарностях. Ху перед уходом условился с чиновником устроить завтра обед в восточной части храма Священной горы. Джан так и сделал, как он велел, и Ху действительно привел с собой Джоу. Это был человек с огромной бородищей и железным лицом, одетый в верховой костюм. Выпили по нескольку раз. «Мне сейчас брат Ху Эр передал ваше желание, и я уже все знаю. Однако эти твари, верно вам говорю, слишком разновидны. Повсюду имеют своих последователей. Не очень-то можно их проучить словом, и вряд ли можно будет избежать применения силы. Позвольте уж мне временно поселиться в вашем доме. Отказывать вам и не потрудиться, насколько-то позволят мои слабые силы, я не посмею». Чиновник, слыша эти слова, подумал про себя, что ведь выходит так, что, прогоняя одну лису, наживаешь себе другую. Меняешь зло на зло. Нерешительно мялся, не смея сейчас же ответить. Джоу это уже заметил. «Вы уж не боитесь ли меня?» – допытывался он. «Я ведь не такой, как другие. Кроме того, у меня с вами давняя определенная судьба. Пожалуйста, не сомневайтесь». Чиновник согласился. Джоу еще велел на другой день всей семье сидеть, заперев двери у себя в комнатах, и сделать одолжение не кричать. Чиновник вернулся домой и сделал все, как было велено. Вдруг на дворе послышались звуки дерущихся и режущих друг друга людей, утихшие только через некоторое время. Открыли двери, вышли посмотреть. Кровью закапаны все лестницы, и на крыльце лежат несколько лисьих голов, величиною с чашку. Смотрят затем в комнату, из которой выгоняли лис. Там сидит Джоу в важной позе, делает приветствие, смеется. «Я принял возложенное вами на меня важное поручение, и вся нечистая сила разом уничтожена». С этой поры Джоу поселился у чиновника, относившегося к нему как к постояльцу.